Не веселила с Мариной, попав в комнату смеха, пристально, с несколько брезгливым любопытством, разглядывая нас всех троих, по воле кривых зеркал, превращавшихся то в Дон Кихота, то в Санчо Панс, то в какие-то стоящие на голове самовары с пуговицами. Тир ей понравился. Как нравилось вообще проявление ловкости, меткости, не только умственной, но и физической. Как нравились движения и действия, из которых была исключена приблизительность. Были жонглеры в палатках и фокусники в балаганчиках, борцы, гимнасты, были акробаты, с кошачьей упругостью ступавшие по проволоке, косо перерезавшие небо над аллеей, как стекло алмазом. Были какие-то усовершенствованные, сиявшие никелем качели, на которых мы взлетали в воздух. Качели Марина любила с старусского детства. Когда взрослые отчаялись от развлечений, а я только-только начала ими насыщаться, мы прибыли в тот край парка, в котором ничего не показывали, никуда не зазывали, ни на чем и ни во что не играли, и сели на жесткую травку под соснами у светлого озерца. Оглядевшись, Марина сказала Людмиле Евгеньевне: «По-моему, и в природе нет отдыха. Вот я думаю, когда буду умирать, у меня будет такое же чувство, как здесь, сейчас, на этом берегу. Печали, торжественности. И весь грохот, и все кружения позади. Но ведь это и есть отдых». Ариадна Эфрон, страница воспоминаний, цитируется по книге Марины Цветаева «В воспоминаниях современников. Рождение поэта. Москва. Аграф. 2002. Страница 266-267. Примечание переводчика». Потом осталось сделать последние визиты друзьям, рукопожатия, поцелуи, обещания, решение каких-то хозяйственных вопросов. И вот 31 июля 1922 года Марина, ее дочь и ее муж отбывают в Прагу. Удивительная страна. Уже не Россия, но еще не Европа. Эмигрантов принимают как родственников погорельцев. Русские ученые читают лекции в Пражском Карловом университете. Русских студентов селят в ветхих строениях, предназначавшихся для пленных во время войны с немцами. Некоторые русские писатели получали от государства ежемесячное пособие, позволявшее им продолжать работу. Частная чешско-русская организация «Еднота», возглавляемая Анной Тесковой, чешской писательницей, почти с рождения и до 12 лет жившей с родителями в Москве и навсегда сохранившей яркие впечатления о российском детстве, занималась тем, что старалась всячески сблизить свою интеллигенцию с эмигрантами-интеллектуалами из России. Православная церковь, во главе которой здесь стоял архиерей Сергей Королев, стремилась поддерживать веру во всех несчастных, которых вынудили покинуть родину. Все и все в Праге словно бы свидетельствовало о поддерживаемой правительством общности духа русских людей и духа населения Чехословакии, сложившиеся независимо от границ между государствами, над этими границами. Надо полагать, что на этой Богом благословенной земле сердце должно говорить громче рассудка. Так и было. Среди изгнанников, те, кто, проклиная большевистский режим, все-таки придерживался левых идей, образовали союз и выпускали журнал «Воля России». В то время как оставшиеся приверженцами монархии, хотя и не одобряли этих неисправимых смутьянов, но никогда не стремились спровоцировать или задеть их. В тех и в других голос крови был в то время сильнее голос политиков. Можно принадлежать одному племени и состоять в разных партиях. Перестав быть одиноким, Сергей больше не мог жить в развалюхе казарме, общежитии «Свободарна» вместе с другими русскими студентами. Там семья кое-как просуществовало всего несколько дней. Сам Эфрон, правда, оставался там на 4 дня в неделю. Но цены на жилье в Праге были столь высоки, что семье пришлось перебраться на другой берег речки Беронки, в маленькую деревушку Мокропсы, неподалеку от столицы. Здесь многие эмигранты уже свили себе гнездо. Эфроны за несколько недель переезжали трижды и в конце концов поселились в низенькой комнатке с тремя окошками, зато поблизости от леса и скал, особенно полюбившихся Марине и Али. Каждое или почти каждое утро Сергей рано утром выходил из дому, чтобы отправиться в Прагу на лекции в Карловом университете. Оставшись вдвоем с дочерью, Марина старалась как-то убить время. Бродила по деревне и окрестностям, готовила на большой изразцовой печке, писала, мечтала. Озабоченная чересчур большим количеством хозяйственных забот, Цветаева в это время к тому же еще обнаружила, что Ариадна, которая чуть ли не с младенческих лет была ее неизменной союзницей, исповедницей, собеседницей, почти точным ее подобием, мало-помалу отрывается от нее и находит абсурдное удовольствие в том, чтобы играть в куклы. А это, по мнению матери, грозило тем, что, о ужас, она может стать таким же ребенком, как все прочие.